координируются действия указанных отрядов Комитетом Литовского национального фронта, созданным по инициативе германского командования и его разведывательных органов. Согласно показаниям арестованных участников ЛЛА, кроме осуществления жестокого террора в отношении советских военнослужащих и представителей местной власти, литовское подполье имеет задание вести оперативную разведку в тылах и на коммуникациях Красной Армии и незамедлительно передавать добытые сведения, для чего многие бандгруппы снабжены коротковолновыми радиостанциями, шифрами и немецкими дешифровальными блокнотами. Наиболее характерные враждебные проявления последнего периода с 1 по 10 августа включительно. В Вильнюсе и его окрестностях преимущественно в ночное время убито и пропало без вести 11 военнослужащих Красной Армии, в том числе 7 офицеров. Там же убит майор войска польского, прибывший в краткосрочный отпуск для встречи с родными. 2 августа взорвана и сожжена водокачка на станции Бастуны. 2 августа в 4:00 в деревне Калитанцы неизвестными зверски уничтожена семья бывшего партизана, находящегося ныне в рядах Красной Армии, Макаревича В.И., жена, дочь и племянница 1940 года рождения. 3 августа в районе Жермуны, в 20 километрах севернее города Лида, бандгруппой власовцев обстреляна автомашина, убито 5 красноармейцев, тяжело раненые полковник и майор. В ночь на 5 августа в 3 местах взорвано полотно железной дороги между станциями Неман и Новоельня. 5 августа 1944 года в селе Турчела, 30 километров южнее Вильнюса, брошенный в окно гранатой убит коммунист, депутат сельского совета. 7 августа в районе села Войтовичи подверглась нападению из заранее подготовленной засады автомашина 39-й армии. В результате убито 13 человек, 11 из них сожжено вместе с машиной. 2 человека уведены в лес бандитами, захватившими также оружие, обмундирование и все личные служебные документы. 6 августа прибывший на побывку в село Радунь сержант войска польского в ту же ночь похищен неизвестными. 8 августа на перегоне Лида-Вильнюс пущен под откос воинский эшелон с боеприпасами. 10 августа в 4 часа 30 минут литовской бандгруппой неустановленной численности совершено нападение на волостной отдел НКВД в местечке Сиесики. Убито 4 работника милиции, освобождено из-под стражи 6 бандитов. Всего в тылах фронта за первую декаду августа убито, похищено и пропало без вести 169 военнослужащих Красной Армии. У большинства убитых забрано оружие, обмундирование и личные военные документы. За эти 10 суток убиты 13 представителей местных органов власти. В 3 населенных пунктах сожжены здания сельсоветов. В связи с многочисленными бандопроявлениями и убийствами военнослужащих нами и армейским командованием значительно усилены охранные мероприятия. Приказом командующего всему личному составу частей и соединений фронта разрешено выходить за пределы расположения части только группами не менее 3 человек и при условии наличия у каждого автоматического оружия. Тем же приказом запрещено движение автомашин в вечернее и ночное время вне населенных пунктов без надлежащей охраны.